Глава 34. Соблазн. Ночь прошла беспокойно. Я никак не могла уснуть, ворочалась в кровати, сходила до сумки, включила ноутбук, но из-за того, что он был очень старый, батарея разрядилась за полчаса. Сложно жить без электричества. Утром в дверь постучали. «Настюш, это я!» «Злых волчар в округе нет?» Слышу голос Алины. «Заходи!» — вздыхаю я. Сил на ссоры уже не осталось. Княгиня входит с лицом полным энтузиазма. Светлые волосы собраны в высокий хвост. Обтягивающая майка с принтом аниме-девочки и короткие джинсовые шортики делали ее похожей на мою ровесницу. «Как прошла ночь?» Она плюхается на кровать, но почти сразу встает. «Стой!» «Давай притащу завтрак. Я сегодня пирожков нажарила и отбивнушек. Сколько тебе взять? Ну и конфеты, само собой». «Или ты по мороженому?» «Мне не хочется есть». «Что? В смысле?» Алина, кажется, удивляется. Этому уже не в первый раз. «И вообще, я на диете. Выдаю просто, чтоб к этой теме мы не возвращались». Княгиня смеется. «Зачем тебе диета? Ты что, 300 килограмм весишь?» «Это вообще и про здоровье в целом. Всякие солености, сладости на организм не очень влияют». Алина смотрит на меня круглыми глазами. «Думаешь, мне тоже надо?» Пожимаю плечами. «Ну, учитывая твой рацион, наверное, да. Здоровой еды в нем мало, так? Пока это может быть незаметно в плане самочувствия, но не значит, что в сосудах не накапливается ничего вредного и токсичного. У тебя явно быстрый метаболизм, но шлаки и прочая гадость все равно задерживаются, а это риски очень большого списка заболеваний». Она смотрит на меня с ужасом, потом опускает взгляд на свой живот и сглатывает. «Пожалуй, мне теперь тоже не хочется есть. Тогда чай можно?» «Да», — я рассеянно киваю, — «но без сахара». «Поняла». Алина уходит, а я снова погружаюсь в пустоту и неопределенность. Что делать? И что вообще ждет меня в будущем? Может, книг попросить? Хотя не уверена, что способна сейчас воспринять сюжет. Спустя какое-то время невольно настораживаюсь. До меня доносится сначала разговор, после спор, а потом вообще крик. Успеваю нахмуриться, прежде чем в комнату влетает Алина, а следом Марк, бледный как стена. «Настя, ну скажи ему, что я вот-вот могу умереть!» «Ты не умрешь, осторожно начинаю я. Просто если будешь питаться правильнее, самочувствие улучшится, энергии станет больше». Марк смотрит на нее, потом на меня, потом опять на нее и почти рычит. «Алина, говори как есть! Почему ты отказалась от пирожка? Я выдержу!» «Диета же! Диета!» По слогам выговаривает Алина. «Чтоб стать здоровой». «Ты будешь есть траву? Никаких баварских сосисок?» Марк почему-то расстраивается больше, чем Алина. «Марик, это же для здоровья!» А князь грустнеет еще больше. «А что у нас с демонической проблемой?» Я попыталась сменить тему. «Что будем делать?» «Я думаю, что рисковать лишний раз не стоит». Марк смотрит мимо меня. «Раз твой отец несет угрозу, его надо убрать». «Вы бы ответили так же, если бы речь шла про родителей Алины», — решаюсь возразить я. «Или дело в том, что папа изгнан?» «Марк, я понимаю, не вы принимали решение, но и вы поймите, какой вариант был?» У папы нет шикарного дома в безопасном мире. Он выживал среди людей, а его единственная поддержка и опора сбежала. Не мог пойти за ней из-за меня, потому что я была слишком маленькая. И получается, что в его несчастье всегда была и буду виновата я. Марк опускает подбородок. Во-первых, никогда не сравнивай себя и свою семью с Алиной. Во-вторых, приведи мне маму Насти. Княгиня встает между нами и загораживает меня от волчьего альфы. Марик, я хочу с ней поговорить и все улажу. Ну, пожалуйста. Она складывает ладони в умоляющем жесте. Ради меня. Я качаю головой и отворачиваюсь. Как же я разочарована. Нет, эти оборотни — невозможные идиоты. В чем, собственно, разница между мной и Алиной? Только в том, что она княгиня. Я тоже истинная потенциального князя. И что? Моя семья привилегированно выходит? Ах, ну да, это же проблема Эрика, не Марка. Князь выбрал свет в окошке, и ему нет дела ни до кого больше. Уверена, если Алина возьмет и убьет 10 человек, он скажет: «Сами виноваты, так и надо». Мерзко от всего этого. Возмутительное лицемерие. К Алине у меня никаких претензий, но вот от оборотней я совершенно точно хочу держаться подальше. Мне Марк и его политика поперек горла встали. Для него существует только Алина. А папу он ненавидит, потому что тот посмел выступить против его друзей. Князь ужасен. Начинаю понимать папу. Впрочем, у меня есть другие варианты. Марк тем временем снова волшебным образом успокаивается. Ладно, хорошо. Диму на тренировку закину. Отворачиваюсь, чтобы не вызвать новой вспышки гнева. Горло жгут слезы, но я умею держать себя в руках. Сейчас, Насть, я своего волчару проведу и нормально обсудим план. Алина меня обняла и после умчалась вслед за Марком. Странно так. Бегает за ним. Это же как надо себя не уважать. Я подождала немного и выглянула в коридор. Никого. Бреду по коридору, вглядываясь в таблички. Эрик сказал, сам вырезал. Старательный, много чего умеет. Подбегаю к двери и стучу. Только бы никуда не свалил. Малышка, привет. Поворачиваю голову на голос и вижу Эрика с Дарком. А мы тут в лес гоняли на охоту. Ему понравилось. Да, дружище? Эрик потрепал моего пса за ухом, и он радостно завилял хвостом. Ты уже завтракала? Нет. В горле першит. Чувствую, как по спине проносится холодок, ладони кажутся влажными и липкими. Что я делаю? Боже мой! Пойдем тогда. Я сейчас переоденусь только. Он подходит к двери и смотрит на меня. Зайдешь? Даю слово, приставать не буду. Я шагаю к нему и кладу ладони на его грудь. Сердце грохочет в висках. Я и сама себя боюсь. Эрик поднимает брови. Ого! Это ты сразу решила проверить, насколько я держу слово? Жестоко. Лучше заверю, что и я держу. Обнимаю Эрика за шею. Голова кружится. Вижу, как вытягивается лицо оборотня. В синих глазах недоумение. Он даже не сразу отвечает, когда я целую. Все эти движения получаются немного заторможенными, но скованность быстро отступает. Волна желания поднимается во мне горячим дымом, и движение становится плавнее, гибче, будто согреваясь. Я рассчитывала, что так и будет. Эрик ни о чем не догадается. «Мне становится держаться все труднее», — выдыхает он. «Практически невозможно». притягивает меня в поцелуи снова, и я даже не понимаю, в какой момент мы оказываемся в комнате. Едва дверь захлопывается, я упираюсь ладонями ему в грудь. Эрик останавливается. Надо отдать ему должное. Что-то не так? Почему же? Все так. Я снова тянусь к нему за поцелуем. Как и должно быть. Эрик, ты не врешь, когда говоришь, что я твоя истинная? Что? Он не сдерживает смешка. Конечно, нет. О таком не врут. Да и зачем мне? Конечно, ты моя истинная. Не представляешь, как я счастлив, что нашел тебя. Далеко не всем так везет. Арс вон до сих пор не встретил. Я очень счастлив, что ты есть. Просто существуешь. Он берет мою ладонь и целует пальцы. Я улыбаюсь и глажу его по волосам. Обнимаю свободной рукой и строю глазки. И ты сделаешь для меня все, что в твоих силах? Разве я об этом не твердил тебе с самого момента встречи? Оборотень распалялся все больше. Глаза из синих стали темно-фиолетовыми от нахлынувшего желания. Чувствую себя мерзко, но я не вижу другого способа спасти свою семью. Знаешь, а я ведь тоже могу сделать для тебя все, что ты захочешь, если это будет в моих силах. Снова целую его и чувствую, как мы смещаемся в сторону кровати. Скажи только, чего ты хочешь, Эрик? Он, кажется, замирает, даже перестает дышать, но при этом прижимает к себе теснее. Как будто не знаешь. Я хочу тебя. В смысле, чтоб ты стала моей навсегда, вышла замуж. Выйду. Чего еще? Улыбаюсь я и добавляю. Мой истинный. Эрик снова моргает, явно не веря в то, что происходит, а после просто улыбается и крепко обнимает меня. Ничего. Больше ничего. Это главное для меня. Совсем? Глажу его и забираюсь рукой под футболку. А детей? Сколько хочешь? Настя. Эрик то ли рычит, то ли стонет. Ты понимаешь, что провоцируешь меня? Нам нельзя. Волкам запрещено до свадьбы. А я тебя так хочу, что в глазах темнеет. Сглатываю, прижимаюсь к нему щекой и тихо говорю. А знаешь, чего хочется мне? Только б не сорвался. Пусть правильно поймет. Хочу, чтобы никто не был нам указом, когда, как и прочее, чтобы ты сам решал, что нужно, и делал то, что хочешь. А нам и так никто не указ. Эрик зарывается в мои волосы носом, вдыхая полной грудью и прижимает к себе. Мы поженимся, будем делать, что хотим. Нам могут мешать, постоянно будут. Семья, обстоятельства, другие волки ненавидят меня, твой князь особенно. Только отец вроде бы принял твой выбор, но ему я тоже не нравлюсь. Глупости, малышка, глупости. Эрик плохо соображает, что вообще говорит. Ты моя. Как только Марк нас объявит парой, поженит, в смысле, то все, никто ничего не скажет. Не думаю, что он когда-то это сделает. Снова тянусь за поцелую. Вспомни, Марк вынудил нас сидеть с детьми, учиться. Мы удобные, будем делать, что он скажет, лишь бы получить благосклонность. Ты же сам понимаешь, мы не продержимся, Эрик. В этот момент мы падаем на кровать. Я переворачиваюсь и сажусь на его бедра. Плавно скольжу ладонями, задирая футболку оборотня. Что бы ни было дальше, фигура у него шикарная. С таким не стыдно. Эрик! Я медленно ложусь на него и выдыхаю в губы. Я хочу, чтобы ты стал Альфой.